Глава 45. То, что держит его на плаву. Я пришел к выводу, что по теме «Куш и гитары» надо писать отдельную книгу. Алексей Лисенко. О гитарах Игоря я могу с уверенностью говорить с момента начала экс-сектора газа. Он купил то ли «Магма», то ли еще что-то. Красный Лес Пол с тремя хамбакерами, как у Эйса Фрейли эскиз. Хвалил, она ему нравилась. Гитары Кушу приходят и потом исчезают. Он сам не помнит, где они и что они. Переиграл он в нулевых десятых на большом количестве гитар. Даже играл на гитаре Вадима Глухова. У него было два стратокастера. Один стратокастер Sunburst, самый известный, второй беленький, где сейчас неизвестно. Что касается гитары Fender, с которой он начинал, тут история вообще очень расплывчатая. Он рассказывал о том, что вроде как отдал ее Семену Титиевскому, когда она была сильно разбита, на время. То ли починить, то ли еще что-то. Семен ее не вернул. И когда сейчас у Игоря спрашиваю, где эта гитара, он просто вскипает. Начинает кучу всяких разных историй злых рассказывать про нее. Что она, где она. Поэтому сейчас остается большой вопрос. Гитара где-то растворилась. Ну, единственное, остался от нее звукосниматель. Касательно тех гитар, которые у него сейчас, долгое время он играл. Одна из последних гитар, очень прикольная палка, Epiphone Stratocaster Sunburst, очень редкий зверь. Кленовый гриф, очень необычная, очень редкая гитара, не очень распространенная у нас. Я даже ее купил у Игоря, когда он решил продать. Он потом немножко сокрушался, что вот хорошая гитара, но ушла, слава богу, в хорошие руки. В итоге я эту гитару в апреле выменял на другое. У моего брата был день рождения, я выменял одну акустику брату, одну электро недорогую, как у телекастера. У меня телеков никогда не было, думаю, пусть будет так. К Кушу вернулся его любимый Эпифон, такая гитара, которая за последние годы для него самая ценная, самая важная. Там один хамбакер, два сингла. Достаточно универсальный инструмент, тяжеленький, увесистый. Это что касается гитар, которые были до недавнего времени. Но, как у человека ищущего, у него оборот гитар. Будучи человеком, так скажем, мягко говоря, бессильного дохода, который живет во многом на свою пенсию по инвалидности, он, по-моему, инвалид второй группы, он щупает постоянно недорогие гитары. Поначалу они его возбуждают, нравятся. Поначалу было несметное количество гитар. Сквайеры, стратокастеры, еще что-то. Брал LTD от ESP. Классная гитара. На ней немного поиграл. Говорит, у меня уже здоровья не хватает на ней играть. Она хайгейновая, на ней нужно именно рубить. Рука правая уже не работает, поэтому куда мне? Был у него Epiphone Flying 5 черненький. Был у него Epiphone Les Paul, тоже классная гитара. Вот, но он куда-то их постоянно девает. А его первая гитара, то ли Мьюзима, то ли еще что-то, по тем временам очень даже достойна. Она у него до сих пор в чехле стоит где-то в углу. Он говорит, смысл ее продавать за 5000, возьмет ли ее кто-то или нет. Пока стоит. Играли мы с ним акустику один концерт. Он себе на тот момент нашел недорогой Мартинес, на котором натянули струны, как на электрогитаре. Задача была, чтобы третья струна была без оплетки, чтобы тянулась, чтобы можно было делать бенды. Нашли комплект струн Эрни Болл. У меня такие стояли на акустике. Относительно тонкие, тянутся. И в принципе концерт это не запись, там больше важен драйв. В общем, струны очень хорошо подошли, была первая проба пера с Кушем. После этого здоровье, здоровье, здоровье, и так дальше ничего не случилось. Время от времени репетирую, вспоминаю песенки, чтобы если Куш скажет «Алексей, тут у нас хотят, зовут, давай завтра», чтобы завтра быть в форме. Потому что здоровье у человека страдает, нужно, грубо говоря, за двоих чесать. По поводу гитарной техники, изначально он учился, по-моему, на домре, и правая рука у него поставлена для домры. Очень четкий, очень жесткий хват медиатора, очень аккуратное, но мощное звукоизвлечение. Достаточно уникальное. Просто у всех сейчас хлебушек, то есть медиатор, в руках болтается, а у Куша именно сидит. Играет он четко, любит такие толстые медиаторы. Делает их частично сам из чего-то, частично я ему дарю, да Дарио. Очень ему заходит. Так что, в принципе, если кто хочет Куша порадовать, то 2-миллиметровый медиатор, жесткий, твердый, это будет то, что надо. Конец цитаты. И пару слов о Гибсонах и Фендерах от самого Куша. Игорь Кущев. В общем, одним словом, я только потом начал понимать, почему гибсона дорого стоили до 80-го года. После 80-го они почти все одинаковые. А до 80-го их делали вручную. Тогда не было станков ЧПУ, все на глаз делали. Сейчас они просто вставляют в ЧПУ, станок все сам делает, потом вынимают, красят и на продажу. Но это не Гибсон, это хуйня. А первые делались вручную, даже датчики наматывались вручную. Поэтому у каждой гитары был свой звук, который ей мастер дал. Поэтому не найдешь ты одинаковые гитары до 80-го года. Будешь смотреть, такая же гитара, а по звуку совсем не такая. А после 80-го стали нанимать на работу тех же китайцев, гастарбайтеров. Ездил туда Мишка Яготубов, воронежский музыкант, жил последнее время в Израиле. Торговец в музыкальном магазине был. Они в Америку ездили, на завод Гибсон, на склады, пытались разузнать побольше о Гибсоне. На Фендер не ездили. Привлекал внимание Гибсон, на котором играл Чак Берри, модель ES-335. Довольно-таки продвинутая гитара. Так вот, они понимали, что никак не могут угадать секрет. А секрет в том, что никакого секрета здесь нет. Какой в ней секрет заложен? Как тебе объяснить? Вот повар готовит картошку. Один приготовит, она у тебя во рту тает. Все то же самое, сковородка та же. А другой приготовит, там хуй прожуешь. Или она во рту, блядь, в дресню превращается. Какие повара? Хорошо, мы возьмем вас на фирму. Вы посмотрите наше оборудование. Они посмотрели на оборудование. Все поняли? Нихуя не поняли. Ну, оборудование, на любой фирме оборудование. Ну, дерево. Доски, как на любой фирме, сушат. Ну, у них из махагона гитары. Потому что много махагона. Но самые дорогие гитары были сделаны из старого забора, из старого моста. Или дом идет на слом, берут оттуда старинные доски. Вот из них были самые дорогие гитары. Потому что самому изделию 200 лет. Какие-то доски рассохлись, какие-то нет. Доске 200 лет или 4 века. Такую гитару возьмешь, ей 4 века. Ты на ней играешь и хуй поймешь, звук ебнешься. Почему? Вот тебе весь секрет. Секрета нет никакого. Если я тебе скажу, что у тебя гитара каким-нибудь кинокоши, знаки стоят какие-то неземные, что-нибудь изменится в твоей игре? А мы были все как завороженные этим Гибсоном. Думали, вот возьмешь этот Гибсон, и сразу и Оззи Осборн, и Уайтснейк попрет. Да нет, нихуя. Это выдумки в этой ебанутой коробке. Они тебе понапридумывают. А еще их постоянно фотографируют с этими гитарами. Нихуя себе, Чак Берри с Гибсоном или Рэнди Роудс.